Приветствую, Америка, великая страна. С визитом я приехал к вам, конечно, неспроста. Я вижу, развивайтесь, вперед идет прогресс. Но у меня сугубо личный интерес. Я вижу, развивайтесь, вперед идет прогресс. Но у меня сугубо личный интерес. Живет у вас тут девушка небесной красоты. И Бритни, если слышишь это, знай, что это ты. Твой голос нежный, ласковый, журчит, как ручеек. Надеюсь, папа добрый, только тебе на огонек. Твой голос нежный, ласковый, звучит, как ручеек. Надеюсь, папа добрый, только тебе на огонек. Что ж, Бриточка, красавица, открою свой секрет. Конечно, можно и смотреть тебя по интернет. Но мне милей красавица небесной красоты, когда ты улыбаешься и когда рядом ты. Но мне милей красавица небесной красоты, когда ты улыбаешься и когда рядом ты.